группами. Вожак находит пищу, и все животные набрасываются на еду. Когда доманы пасутся, то располагаются веером, головами наружу. Они не мешают друг другу и имеют возможность обозревать, не грозит ли откуда-либо опасность. В солнечные дни животные выходят пастись утром, а в жаркий полдень и во второй половине дня все они прячутся в норы. В плохую погоду они вообще не вылезают из нор и могут целый день ничего не есть. Когда доманы греются на солнце, они выставляют посты, охраняющие их от главных врагов – леопардов и орлов. Как только дозорные обнаруживают опасность, раздается тихий, предостерегающий свист. С приближением врага слышится резкий свист, и вся группа мгновенно скрывается. Когда доман сердится, он скрежещет зубами, бьет передними ногами о землю и ощетинивается. С таким устрашающим видом он делает несколько шагов навстречу неприятелю, чтобы испугать его. В действительности доман не страшен, но кусается все же больно. В местах обитания доманов можно увидеть массу их помета, поскольку эти животные очень прожорливы. Он содержит вещество, из которого африканцы раньше делали духи и чудодейственные мази. В Южной Африке когда-то помет домана использовали как удобрение. Он оказывает такой же эффект, как и птичье гуано. Я часто наблюдал, как на скалах в местах обитания доманов в полном согласии с ними жили и мангусты, и ящерицы. Подойдя к скале, мы увидим такую картину. Доманы в одиночку или группками греются на солнышке, почесывая лапками свои усы. Между ними носится проворный мангуст, а на отвесных скалах мелькают юркие ящерицы. Услышав сигнал опасности, все исчезают. Когда опасность миновала, сначала появляются ящерицы, затем мангусты, и уже потом из щелей показываются головки доманов. Они все еще настороже, смотрят туда, где был враг, и только когда ящерицы начинают ловить насекомых, их испуг проходит, и доманы опять вылезают погреться на солнышке. Лежа на солнце, доманы пристально смотрят на него. Отсюда возникло мнение, что эти животные слепые. В действительности же у них просто отличное от большинства млекопитающих строение глаза. На солнце они засыпают, и поэтому часто становятся легкой добычей орлов и леопардов. Вот что писал путешественник Эренберг о домане, который жил у него дома. Больше всего доман любил лежать на подоконнике, хотя и испытывал при этом большой страх. Если мимо пролетали голубь или ворона, он очень пугался и торопился спрятаться в свой ящик. Иногда он вскакивал на стол, на котором было полно посуды, но вел себя так аккуратно, что ни разу ничего не опрокинул. Он вообще был большим чистюлей. Любил фрукты, картофель и другие сырые и вареные овощи, но больше всего лесные орехи. На привязи он был ленивым и сонным, но как только оказывался на свободе, то становился веселым зверьком, который мог весь день носиться по комнате. Самым большим удовольствием для него было лежать, вытянувшись у теплого камина. На зов своего хозяина он отвечал тихим свистом, подходил, позволял посадить себя на колени, погладить и почесать за ухом. У Эмиля Голуба совсем иные воспоминания о встрече с доманом. Это пугливый и ворчливый компаньон. Кроме человека, доманов преследуют каракал и коричневый орел. Для маленьких доманов опасны генетты. Но все это не мешает их быстрому размножению. Я купил себе одного домана за 5 шиллингов и держал его в своем зверинце несколько месяцев. За участок, который я ему выделил, пришлось заплатить еще 6 фунтов, а милый доман, задушив 2 козерогих антилоп, скрылся, несмотря на всю мою заботу о нем. Ядовитые змеи. Длина 130-450 сантиметров. В настоящее время в мире насчитывается более 2000 видов змей, из них примерно 1/10 ядовиты. Они размножаются или откладывая яйца, или рождая детенышей, которые развиваются в теле матери. Эти присмыкающиеся питаются только животной пищей. Их зубы булавочной формы очень острые, обычно с наклоном назад, не приспособлены для того, чтобы раскусывать жертву, поэтому они проглатывают ее целиком. У ядовитых змей некоторые зубы на верхней челюсти крупные и полые, с бороздками на наружной стороне. Это и есть ядовитые зубы, которые соединены с железой, выделяющей яд. При укусе, сжимая мышцы скул, ядовитые змеи выстреливают яд, который течет по зубному каналу и попадает в рану. Запасы яда регулярно восстанавливаются, и ядовитые зубы через каждые несколько недель заменяются новыми. Старые зубы змеи обычно проглатывают с жертвой. Бернгард Гржимик писал, что ядовитые змеи могут кусать где угодно, даже под водой. Их отрезанная голова еще способна